«Ваше благородие», — сказал он, вытянувшись сколько мог половиною тела на облучке. «Поляки затевают что-то недоброе. Они грызутся на нас, как волки на собак. Во многих деревнях я видел, насаживают косы на ратвища и привязывают флюгарки к вилам. Шляхта чистит дробовики и сабли. Вон, изволите ли видеть, нам перескакали дорогу человек 5 с пиками. Это неспроста». «В самом деле, Зарубаев, — отвечал мой дядя, — я и сам заметил, что поляки стали с нами горды, как 3 бунчужные паши, и вместо прежнего «подам до ног» готовы взлезть на шею. Далеко, брат, Кулику до Петрова дня. А что, есть ли у нас, Иван, Адамовы слезы?» «Как не быть, ваше благородие», — отвечал вахмистр, открывая пробку оплетенной фляги, которая висела у него через плечо. «Я всякий день насыпаю на полку свежего пороху». «Так не о чем и горевать», — сказал мой дядя, потягивая душеспасительный травник. «Покуда у русского солдата есть чарка в голове, сахар в кармане и железо в руках, ему нечего бояться. Пошел!» В этих миролюбивых мыслях прикатили они к следующей станции. Шумный круг теснился у крыльца почтового дома. С него сухощавый поляк, вероятно, эконом фольварке, весьма похожий на тощую фараонову корову, которая проглотила тучную, не став от того сытее, что-то с жаром проповедовал. И грозные клики «Вырезать их! Вырезать!» вместе с шапками летели на воздух. «Лошадей!» — закричал Зарубаев, между тем, как ропот «Москаль! Москаль!» раздавался кругом. «Тройку из курьерских, по указу ее императорского величества», сказал мой дядя, швырнув подорожную в нос эконома. «Тем хуже», — гордо возразил тот. «Коней нема». «Как нема? Для курьера нема? Хоть роди, да подай», — скричал, вспыхнув, мой дядя. «Или я тебя самого впрягу в хомут, тюленья харя!» Между тем поляки сжимали круг ближе и ближе, и с каждой минутой угрозы их становились дерзостнее, поступки бесчиннее. «Схватить их! Связать их!» — кричали одни. «Убить! Убить!» — ревели другие. «Им одним скучно будет в Польше! Отправьте их гонцами к свату их! Сатане!» и тому подобные любезности. «Не пустить ли, ваше благородие, шутиху в зубы этой челяди?» — спросил Зарубаев у дяди. «Пистолеты у меня заряжены картечью. Или, по крайней мере, позвольте поработать палашом. Ему, бедняге, душно в ножнах». Но дядя имел благоразумие запретить вахмистру наступательные действия и дал знак держать только оружие наготове. «Завладей сперва бричкою этого шляхтича», потихоньку сказал он Зарубаеву, и тот вмиг исполнил фланговое движение к бричке. Тогда дядя мой решился. Медлить было нечего. Толпа готовилась захватить их множеством. Самые хвастливые из шляхтичей обнажили уже клинки свои и, горцуя над головою дяди, то подносили концы их к носу его, заставляя нюхать старопольскую славу, то втыкали их в землю, то потачивали на колесе. Это вывело его из терпения. Он сверкнул глазами и палашом скомандовал Зарубаеву: «Укороти поводья!» Схватил за ворот сухощавого поляка, и между тем, как тот кричал «Схватите этого сумасброда!», бросил его под мышку, как зонтик, и потащил, задушая, к бричке. Вскочить в нее втащить за собой пленника и крикнуть Зарубаеву «Катай по всем!» было дело двух мигов.